Сын мой, все живут, ослепленные Майей. Но только через Майю можно прийти к пониманию действительности. Когда указую среди приходящего учиться находить элементы вечности или неприходящего, хочу втолковать, как сквозь мираж Майи учиться уметь различать проблески действительности. В высшем понимании временное есть разрез вечного, и каждому явлению можно найти его настоящее место в общей схеме вещей. И тогда Майя покажет свою другую сторону, другой аспект, который поможет уяснить сущность действительности. Человек в обычном его восприятии другими людьми действительности собой не являет. Но взятый в своей семеричной сущности во всех оболочках, видимых и невидимых глазу, он представляет собою уже реальность. Ту же меру можно приложить ко всем явлениям жизни. Даже цветок полевой семеричен. Обычные же обывательские представления о вещах неполны, несовершенны, однобоки. Наука пытается углубиться в понимание строения материи, но еще далека от признания ее высшего достижения – духа, который есть свет и огонь. Также и явление огня не понимается во всей его всеобъемлемости. Правильнее всего было бы рассматривать все предметы материального мира как формы кристаллизованного огня. Застывшая лава служит довольно верной иллюстрацией этой идеи. Мысль тоже огонь, а все созданное руками человека есть только вещественное оформление мысли, то есть огня, или его воплощение в плотные формы. Таким образом, усматривая в каждом явлении его первопричину – огонь, приближаемся к пониманию действительности. Все, что существует, можно назвать огневселенной, ибо в основании видимого мира заложен огонь. Атомная энергия – энергия огненная, связанная тесно со светом. Мельчайшая частица атома – светящаяся. Так видим физическую связь света с огнем. Вначале был свет, то есть первичная, светящаяся материя. Материя люцида и материя матрикс – только аспекты единого вещества высоких степеней материи. Трудно представить себе или понять, что… Как бы ни углублялась наука в строении материи, она никогда не дойдет до ее вершины, первоисточника, первичных форм света материи, ибо высочайшие вершины ее уже за пределами человеческого понимания. Можно было бы назвать эти формы материи светом, но название ничего не дает. Примером тому могут служить электричество или магнетизм, сущность которых остается неизвестной, хотя и изучены некоторые законы их проявления, и осуществлено применение этих законов на практике. Живем в мире глубочайших тайн, познавание внешних форм которых не приводит к их постижению. Но самая глубочайшая тайна – это человек. Казалось бы, анатомия человеческого тела изучена довольно хорошо, но, увы, изучение это поверхностно, и назначение и функции некоторых желез остаются загадкой. Только в полноте семеричности всех своих принципов может начаться действительное изучение человеческого микрокосма, но и то при условии, если в основу изучения положен огонь. Несмотря на все достижения науки, тайны материи и жизни остаются нерешенными. Понимание этого и будет правильным подходом к действительному познаванию мира. Только сокровенное знание может привести человека хотя бы к частичному, но все же действительному пониманию тайны себя и тайн окружающего его мира.